Глава 30. Жизненный урок. Часть 2. Поворачиваюсь лицом к этому невозможно соблазнительному мужчине и хватаю сочные губы в плен своего языка и зубов. Всасываю, кусаю, терзаю. Называйте, как хотите. Что-то сорвало мне крышу. Может, видео, которое мы не спешили останавливать, или же жаркие прикусывания Тая? Неважно. Сейчас это совсем не важно. Его сильные руки везде. На пояснице, на попе, на животе, на груди, в волосах. Не могу разобрать их положение на теле. Тону в нем, в моем мужчине. Тайлер внезапно прерывает наш поцелуй, смотрит на меня практически черной бездной, в которую хочется провалиться и не выходить никогда. Его большой палец по привычке очерчивает контур губ, стирая собственную слюну, а затем погружается внутрь. Вот так. Хрипит мужчина, поглощая меня в свой идеальный мир удовольствия и страсти. Со всем старанием сосу его палец, не так, как в машине, уже более умело, зная, что вместо пальца во власти моих губ скорее окажется нечто другое, что-то масштабное и желанное. И да, вы не ослышались. Я хочу доставить удовольствие своему мужчине. Если в тот день после долгой разлуки мне пришлось поддаться напору предрассудков, то сейчас желание удовлетворить Тая превратилось в потребность. Сейчас не до прелюдий, не до ласки или разогрева. Мой мужчина давно готов к бою, а я готова принять этот бой и вести его до самого финала. Спускаюсь с колен на пол, располагаюсь между ног. Мои ладони поглаживают заметный бугор в брюках. Взгляд устремлен в бесконечную морскую глубину, а тело предвкушает новый опыт, новые ощущения, новые границы. И его член готов ко всему. Ровный и мягкий на ощупь, с выступающими крупными венами и гладкой головкой. Не пришлось вытаскивать из оков одежды, сам вышел на свободу. «Ближе его», — требовательно просит Тайлер. Пораженная синей глубиной, я послушно облизываю головку, не отрывая взгляда от прекрасных глаз ни на секунду. Еще его эмоции. Ловлю каждую из них, чтобы понять, насколько хорошо моему мужчине. Не сразу замечаю, как широкая ладонь утопает в моих распущенных кудрях, как она управляет моими движениями, частично дав мне возможность проявить инициативу. «Теперь возьми головку в рот». Следует новый приказ, который также незамедлительно выполняю. «Обведи ее языком». «Да, Тай». Добавляю мысленно и двигаюсь так, как он просит. Обвожу гладкую плоть по кругу, проваливаясь в маленькую впадинку, и вижу, как от такой ласки глаза Тая закатываются. Ему трудно удерживать зрительный контакт, трудно отпустить контроль и отдаться во власть моих губ. Но я хочу управлять его возбуждением. Очень хочу. Опускаясь губами по стволу, ниже, еще ниже. Его большой размер не вмещается во рту, но я пытаюсь взять как можно глубже, пока... Банально не давлюсь и не ощущаю рвотный позыв. «Не спеши. Поласкай головку». И я ласкаю. Настолько пристально мое внимание не было даже во время нашего поцелуя. Желание доставить удовольствие так сильно засело в голове, что пытаюсь как можно активнее исполнять приказ Тая. Стон, хриплый и протяжный стон, вылетает из сочных уст мужчины. Впервые за последние несколько минут он разрывает между нами зрительный контакт, откидывает голову на кожаный подголовник, чуть ослабляет хватку на затылке и, наконец-то, расслабляется. Ликованию нет предела. Радость от этой картины наполнила собой до краев. Вот-вот выльется за пределы. Так вот, что это за чувство управления мужчиной. Как же сладко наблюдать за его реакцией, как же приятно осознавать, что именно я довела его до такого состояния. Невозможно приятно. «Моя сладкая, какой у тебя теплый ротик. Продолжай». Его слова не связаны, кое-как разбираю значение, будто совсем позабыла родной язык. Но это не мешает мне продолжать кружить языком вокруг мягкой головки. Она, как оказалось, очень чувствительная. Тайлер не сразу берет контроль над ситуацией. Двумя пальцами он направляет свой ствол уже не прямо, а в бок, ближе к щеке. Открываю рот чуть шире, чтобы вместилось как можно больше длины, а языком дополнительно стимулирую член. Странное ощущение. Так делала та девушка на видео, когда мы только-только начали смотреть. Да, это тоже нравится? Видимо, да. Он входит членом в мой рот, затем выходит, имитируя традиционный секс. Затем возвращает в прямое положение. «Всоси головку». Поступает хриплый приказ. Вновь, как пай-девочка, выполняя его, сосу только головку, пытаясь создать вакуум во рту, и слышу ответную реакцию. Гортанных стонов становится все больше. Его рука совсем не контролирует мои движения. Почти. «А теперь соси как можно быстрее, моя сладкая. Прижми язык к члену и соси. Он, не начиная движение, как в прошлый раз, ждет, когда сделаю все самостоятельно. Послушно. Скольжу губами по члену так быстро, насколько это возможно. Затем выпускаю изо рта. Впускаю, выпускаю и так по кругу. Ускоряюсь, прижимаю язык как можно плотнее к половому органу. Таю безумно нравится. Его член очень сильно напрягается, затем в какой-то момент головка начинает пульсировать, и он кончает. Изливается семенем в рот. А я не сразу могу остановить свои движения только спустя пару секунд, когда ладонь Тайлера буквально отстраняет меня от ствола. Встречаюсь с его взглядом, чувствуя на губах немного солоноватой жидкости. «Ты просто великолепна!» — шепчет мужчина, поглаживая мою щеку. Смотрю в темные-темные глаза, практически черные, и вижу тот самый отголосок недавнего наслаждения. Он поглощает меня, окутывает своей сетью. Только сейчас чувствую, как сильно стянут низ живота, словно органы узлом перевязали. Трусики промокли насквозь. Прошлую нашу встречу была такая же реакция, но тогда я совсем не получила разрядки. А сейчас не надеюсь на нее, пока... «Мы еще не закончили. Поднимайся». Приказ. Снова его голос спокоен и решителен. Чего он хочет? Опять минет? Я не против, только боюсь, что от этих ласк сама достигну удовольствия вместе с ним. Встаю с колена и, как тряпичная кукла, у которой ужасно затекли ноги, не сопротивляюсь, когда Тай разворачивает меня лицом к стволу и просит нагнуться. Он поглаживает мои ягодицы и медленно задирает кожаную юбку наверх, оголяя меня. Полностью открыта для него вряд ли маленькая полоска трусиков и чулки что-то скроет. «Отлично поработала, София. Ты заслужила поощрение». Он наклоняется ко мне, но не для того, чтобы одарить поцелуем. Пальцы Тая опускаются на клавиатуру, а через пару секунд на компьютере появляется уже другое видео. Теперь мы смотрим, как девушка развела ноги, а мужчина ласкает языком между ними, так же, как и Джек. Помню, как чуть не улетел от того, как шершавый язык крутился вокруг моих складочек, как дразнил меня, как замедлял, затем ускорял движение, как я мечтала почувствовать его порочный язык внутри себя. Видео заводит не на шутку. Заводит выражение лица девушки, ласки мужчины и его телодвижения, приносящие наслаждение партнерше. Казалось, до этого я была возбуждена до предела, а между ног образовался Ниагарский водопад, но это не так. Волны возбуждения накатывают одна за другой. Они накрывают меня, заставляют смотреть на экран ноутбука, не отрываясь. Интересно, зачем Тай включил его? Будет учить меня искусству кунилингуса или хочет показать, что женщины тоже способны испытать наслаждение от оральных ласк? Во все глаза смотрю на эту парочку. Забываю о реальности, о том, что стою с задранной юбкой, показывая Тайлеру всю себя. Он не дотрагивается, находясь позади, но я кожей чувствую его близость и притягательный взгляд на мою попку. Властная широкая ладонь нежно опускается на нее, поглаживает по кругу мучительно медленно. «Шикарная задница», — шепчет Тайлер и резко шлепает. Неожиданно, я бы даже сказала. Это заставило меня отвлечься от происходящего на экране и повернуться к мужчине. Ну, почти повернуться. «Стой на месте и смотри видео». Звучит приказ из полных уст, и я не могу ослушаться. Возвращаюсь в привычное положение. Смотрю, как мужчина испорно втягивает в рот клитор своей партнерши, как его посасывает и перекатывает между губами. А из женских уст издаются невозможно громкие стоны. Хочу того же. Хочу, чтобы Тай вылизал меня так же, как и тот мужчина, чтобы нереально долго целовал мою киску, чтобы игрался языком с клитором и трахнул своим членом, который не так давно побывал у меня во рту. Вторая рука также опускается на мою попку, но уже без каких-то промедлений шлепает меня сильнее, неожиданнее. Но я не чувствую боли, ни одного намека на неприятные ощущения. Только возбуждение, только похоть, только желание. «Нравится, когда я бью тебя?» Шепот касается моего затылка. «Да». «А твои киски?» «Да». Широкая ладонь медленно опускается между ягодицами, скользит по увлажненной промежности и останавливается на моих складках. Меня словно током ударило. Вроде бы Тай ничего не сделал, только пальцами провел небольшую дорожку, а я готова вот-вот взорваться от удовольствия. Шустрые пальцы размазали смазку вокруг входа, перешли на клитор и остановились. Блин, я готова попкой тереться о него, но мой мучитель не дает возможности, удерживая меня свободной рукой за поясницу. «Ты очень влажная». Да, да, я очень влажная. Я всегда теку рядом с тобой, потому что по-другому невозможно. Ты возбуждаешь меня настолько сильно, что я сама боюсь этих ощущений. Но ты не даешь страху проникнуть глубже, освобождаешь его, взносишь на небеса, превращая что-то ужасное в нечто прекрасное. Шлепок. Неожиданный и странный. Теперь в поле воздействия оказалась не попа, а центр моего наслаждения. Его ладонь снова опускается на промежность резким ударом, немного болезненным, но чертовски приятным. Какая чувствительная. Что он сказал? Я не услышала. Не слышу, не хочу слышать. Та игрался со мной так сладко и пошло, так порочно, невыносимо приятно, но тело желает большего. Оно жаждет нежных поглаживаний, ласки влажным языком и его большого дружка в штанах. Слышу шуршание позади, руки Тайлера ненадолго отрываются от меня, оставляя за собой сковывающий холод, но затем приятное и родное тепло возвращается на место. Мужчина обхватывает мою попку двумя руками, нежно гладит ее и оставляет влажный поцелуй. Сначала на левой половинке, затем на правой. «Идеально», — хрипит напоследок Тай, а потом... «Вашу ж мать! Вашу ж гребаную мать! Что он творит? Что этот мужчина творит со мной? Он всего лишь провел влажную дорожку от клитора до анального отверстия, только не пальцами, как раньше, а языком. Этих дорожек оказалось великое множество. Он трется языком между моих ножек, сжимает в руках ягодицы, которые наверняка покраснели от впившихся пальцев, останавливается ненадолго на клиторе, быстро-быстро ударяет кончиком языка и мучительно медленно втягивает плоть в порочный рот». И так по кругу, чередуя ласки. Ах. Протяжный стон сам вырывается из моих уст, без моего ведома, без моего контроля. Его в принципе нет, когда меня так ублажают, так сладко и мучительно. Хочется закричать, чтобы остановился, чтобы перестал терзать меня, но это невозможно. В глубине души понимаю, что сама хочу продолжения. Хочу его язык между ног, хочу, чтобы он вылизал каждую складочку, каждый миллиметр плоти. И мои мечты сбываются в одночасье. «Какая же ты сладкая!» Хрипит, ненадолго оторвавшись от моей киски, оставляет поцелуи на попе практически у входа. Дразнит. Эта пара секунд кажется вечностью, словно у меня отобрали воду на долгое время, пытаясь жаждой. «Тай, пожалуйста!» «Хочешь еще?» «Да!» И он не медлит. Возвращается к моей плоти, посасывает ее, крутит языком вокруг, задевая чувствительные точки. Быстро-быстро. Жарко, влажно, невыносимо приятно. А видео мы давно позабыли, оно стало несуществующим фоном играющих на моих стонах. Плевать на ту женщину, которая наверняка уже кончила, плевать на мужчину, довольно глядящего на свою партнершу, на всех плевать. Главное то, что творится между ног. Сама не замечаю, когда начинаю выгибаться навстречу его языку и губам, когда верчу попкой в разные стороны. Лишь бы ощутить эти невозможные ласки глубже, порочнее. Если бы не ладони Тайлера, которые удерживают меня за поясницу и за попку, то вряд ли бы могла стоять спокойно. «Еще, еще!» То ли стану, то ли скулю в надежде, что скоро достигну разрядки. «Давай, Тай, еще немного, я буду боготворить тебя остаток жизни. Пожалуйста, не останавливайся!» И он не останавливается. Беспощадно бьет языком по клитору, всасывает его в порочные губы, крутит языком вокруг. «О, Тай, как же я обожаю твои ласки! Готова всю жизнь стоять вот так, несмотря на затекшие мышцы и небольшую тяжесть задней части бедер. Готова ласкать твой член так долго и часто, чтобы в ответ получить вот такую благодарность, такую сладкую порочную, сделанную только твоими губами, Тай!» «Да, да!» Резко вырывается из уст, когда достигаю волшебного царства бесконечного наслаждения. Это невероятно. За гранью реальности, за гранью человеческих возможностей. Мой мужчина преодолел сожженные мосты, переплыл реку и вознес меня к небесам. Он снова наполнил меня магией, в которой я так нуждаюсь, наполнил собой. Не знаю, сколько еще извивалось в его объятиях, пока совсем не ослабло. Не чувствую ни ног, ни рук, ни тела, не ощущаю себя. Меня не существует. Душа живет отдельно от плоти. Я нахожусь во власти одного мужчины. Он может сделать со мной что угодно. Сопротивляться не стану, не смогу. Вижу, тебе понравилось. В низком голосе слышатся самодовольные нотки, уголки полных губ чуть приподнимаются, а взгляд... Он кажется таким светлым, таким прекрасным, с небольшими белыми вкраплениями. Эти глаза завораживают, всасывают меня в свою вселенную, в свой мир. Очень. Выдыхаю куда-то на его лицо. Оно так близко, что можно дотянуться и дотронуться до чуть колючих щек, до идеально очерченных скул, разгладить маленькие морщинки в уголках глаз и смотреть, бесконечно долго смотреть в любимые глаза. Я теряюсь в пространстве, находясь во власти любимого мужчины. Не сразу соображаю, когда он успел меня переместить со стола на небольшой кожаный диванчик, недалеко от панорамного окна, и как это я упустила смену локации. Хотя, какая разница? Главное, что мой мужчина рядом. Думаю, ты не будешь против, если мы пообедаем. Что? Обед? Я даже встать не могу, о том, чтобы перекусить, даже не задумываюсь. До одного момента, пока желудок не дает о себе знать привычным урчанием. Наверное, можно. Я не знаю, я... Я попрошу Маргарет заказать нам еду. До ресторана ты не дойдешь. Прерывает мою заплетающуюся речь Тай. И правильно делает, он прочитал мои мысли, я не в силах встать. Лежу у него на коленях, полностью расслабленная. Улыбка не сходит с лица. Наверное, со стороны выгляжу как дурочка, как счастливая дурочка. Потому что сейчас на серьезном лице вижу самую прекрасную ответную реакцию. И она не исчезает еще очень долго.